Ох, и рад бы я вас послушать. Очень я люблю, когда про страшное что рассказывают. Ну и про королей, про принцев тоже интересно. Да на уме-то у меня не то, свое горе одолело. Я про страженец плохо и помню. Давно ведь это было. Прежде хорошо рассказывал, как Браилов брали. Теперь забыл. Я уж больше 20 лет в чистой отставке. После-то все в вахмистрах, в присяжных служил, гербовую бумагу продавал. Все у денег, значит, были? Много их через мои руки перешло. А мы вот бьемся, так бьемся деньгами уж, как нужны, как нужны. Кому они не нужны? Жить трудно стало. За все деньги плати. Жить-то бы можно, а вот долг платить тяжело. Да, платить тяжело. Занимать гораздо легче. Ну, не скажите. Вот я понабрала деньжон долг-то отдать, а все еще не хватает. Да на прожитие нужно. Рублей бы 30 призанять теперь, а где их возьмешь? У того нет. А у другого есть, да не даст. У меня вот немного, а я не дам. Что вы говорите? Денег, говорю, много, а не дам. Да почему же? Жалко. Денег-то? Нет вас. Как же? Я проценты очень большие беру. Скажите... А на что вам бы, кажется, человек одинокий? Привычка такая. А вы кому должны-то? Купцу. Богатому? Богатому. Так и не платите, а все обгревать-то. Вот еще нужно очень себя разорять. Да ведь по векселю. Так что ж за беда, что по векселю? Нет, что вы помилуете, ни под каким видом не платите. А много должны-то? Да без малого 200 рублей. 200? Не что вы умели столько денег отдать? Не платите и все. Да ведь он документ взял, говорю я вам. Ну, а взял, так чего ж его еще? И пусть смотрит на документ-то. Да ведь посадят сына-то. Куда? В яму, к Воскресенским воротам. Ничего, пусть посидит. Там хорошо. Пищу очень хвалю. Да ведь срам, помилуйте. Нет, ничего, там и хорошие люди сидят, значительные. Компании хорошие, а бедному человеку на что и лучше, покойно. Квартира готовая и теплая. Хлеб все больше пшеничной. Да действительно, правда ваша, а только жалко. Сын ведь... А чего его жалеть? Посидит, да опять домой придет. Деньги-то жальче. Они уж не ворочутся, как запрет их купец в сундук. Вот и идите домой-то ни с чем. А спрятать их хорошенько, да вынимать понемножку на нужду. Так насколько их хватит? Ну, пропади у вас столько денег, чтобы вы сказали. Сохрани Бог, с ума можно сойти. Украдут жалко, а своими руками отдать не жалко. Смешно. Руки-то по локоть нужно отрубить, которые свое добро-то отдают. Справедливы ваши речи, очень справедливы. А все-таки у меня-то сомнения. Ведь чужие деньги взятые. Ну, как их не отдать? Да вы разве на сбережения брали? Если на сбережения, да они у вас целые. Ну, отдайте. А я ведь думал, это трудовые. Трудовые-то люди жалеют, берегут. Так вы не советуете отдавать? Да купец от ваших денег не разбогатеет, а себя разорите. Уж как я вам благодарна! Женский ум, что делать, всего не сообразишь.